42. Матерь Агни-йоги. Благо тому, кто нас почитает живыми, нас, ушедших из мира земного. Крепок тогда наш союз. Иметь союзников в мире надземном значит быть победителем в битве земной. Тьма тем и сильна, что корни ее в мире тонком. Но свет там сильнее ее, но это условие требует ярого осознания. Великие силы незримых миров вовлечены в процесс строительства на земле нового мира. Это союзники ваши в вашей борьбе за свет под знаменем владык. Космична эта борьба. Армагеддон кончился победой и уничтожением князя мира сего и его цитадели зла. И сейчас борьба идет уже за утверждение в плотном мире новой земли и нового неба. Стремительность событий усилится. Тьма выявляет себя для уничтожения окончательного. Благо всем со светом идущим.